Глава 15. Мэри Белль. Проснувшись, тут же уселась, натянув одеяло до подбородка, и внимательно осмотрела комнату. Высочество не оказалось ни на диване, ни на кровати, ни под ней. Да, а я и туда заглянула, потому что теперь вообще не знала, чего от Кристиана ждать. Тиана, Кристиан, один мужчина. Боги, так только мне повести могло. А я еще и размышляла о том, что после окончания отбора с ним общаться была бы рада. Фигушки. Когда он пролез в мою спальню этой ночью, думала, уснуть не смогу. Взволновал появлением, потом признанием, а просьбой о помощи добил. Невольно покосилась на запястье, вспоминая наши клятвы. Тиан мог бы и не клясться, что отпустит меня, как только представится возможность. Настроение моментально упало. Почему-то перед глазами возникла картина, как меня с багажом выталкивают за ворота дворца и с улыбкой машут ручкой. Нет, не то чтобы остаться хотелось, что уж в самом деле, просто это должен был быть мой выбор. Не люблю, когда кто-то решает за меня. Отбросив одеяло в сторону, встала с постели и пошла умываться, попутно вспоминая, как волнительно было засыпать, зная, что в твоей комнате совсем рядом мужчина. Странно, что я чувствовала себя при этом в полной безопасности. И откуда такое доверие к едва знакомому представителю противоположного пола, который меня с самой первой минуты знакомства водил за нос? Рассматривая себя в зеркале, удрученно качала головой. Какой демон меня дернул предложить такое принцу? Помочь хотелось. Собственная выгода подстегнула к смелому ходу, только вот... Мэри Белль, ты знатно вляпалась. Хлопнув ладонью по лбу, вымученно застонала. Нет больше безопасного места во дворце для меня, кроме собственных покоев. Соперницы сожрут и под юбником моим не подавятся. Ну и демоны с ними. Тут же, решительно расправив плечи, задрала подбородок повыше и смерила отражение холодным взглядом. Сама кого хочешь, со свету сживу. Какие-то избалованные девицы не помеха на пути к будущему, о котором мечтала, сколько себя помню. Поглощенная собственными эмоциями и размышлениями о принятом решении, услышала стук в дверь слишком поздно. Каково же было удивление, когда отсутствие разрешения войти не только не заставило посетителя уйти, более того, моя гостья открыла дверь и нагло вошла в чужие покои, воровато оглядываясь. Не произнеся ни звука, я замерла в ожидании, когда участница отбора невест наконец доползет взглядом до хозяйки, стоящей в дальнем углу у зеркала. Когда это и произошло, приподняла бровь, намекнув, что жду объяснений. Гостья от неожиданности вздрогнула, но тут же нахохлилась, словно пернатый самец в брачный период, желая произвести на самку впечатление своим оперением. «Мэри Белль», — уточнила она, желая точно убедиться в том, кого встретила. «А вы кого-то другого рассчитывали видеть в моих покоях?» Удержаться от сарказма было очень сложно, даже не уверена, стоит ли стараться, кто бы по статусу передо мной ни стоял сейчас. «Да вот, все думали, что же одна из участниц никак не покажет носа на общих встречах. Может, боится чего? Или такая страшная, что уж заведомо поняла, что проиграла отбор?» Сложив руки на груди, незнакомка смирила меня уничижительным взглядом. «Оказалось, ты просто пронырливая, расчетливая профурсетка. Небось, и кровать с самого приезда готовила, да? Кроме пеньюаров, хоть из десяток платьев привезла?» От таких обвинений я дар речи потеряла, чуть не подавившись воздухом. Вовремя одернула себя и не позволила взять эмоциям и гордости вверх. «Конечно. Каждый вечер наглаживаю простыни, чтобы постель горячая была». Усиленно закивала, растянув губы в глуповатой улыбке. Гостья моргнула, чуть растерявшись, покосилась на мою кровать. «В смысле? Обе стороны сразу, что ли?» «Боги! И вот это наивное чудо претендует на титул жены такого пройдохи, как Кристиан? Понятно, почему в отчаянии он попросил моей помощи. Тут у любого адекватного человека паника случится. С такой радостью жизнь свою навеки вечной связать». «Конечно», — с гордостью подтвердила. «Не выхожу к остальным участницам, потому что крохи своей магии берегу, резерв тренирую, чтобы на бытовые заклинания хватило. Знаете, как принцу важно, чтобы его супруга была заботливой? Умение греть постель — чуть ли не первый навык, который ценит в своих женщинах принц. На лице девушки отразился мучительный мыслительный процесс. Только бы не засмеяться, только бы удержаться. Это не важно. Явно что-то для себя решив, незнакомка отмахнулась и зло топнула ногой. Во-первых, ты глупая деревенщина и зря думаешь, что умение согревать постель хватит для того, чтобы стать принцессой. А во-вторых, это может каждая. Вот увидишь, не пройдет и недели, как его высочество даже забудет о том, где расположена твоя дверь. Он мой, уясни сразу. Милая, если этот наглец забудет, где моя дверь, он залезет через окно, поверь. Только поняв, что самодовольно хмыкнула, встревоженно вздрогнула. Что это я? Забудет, слава богам. Пусть забывает поскорее, но только меня сначала в путешествие с личным богатством отправит. «Ага, поняла, наконец!» — по-своему расценила мою реакцию гостья. «Знай свое место, выскочка!» — бросила она и развернулась на каблуках, чтобы гордо удалиться. «Да уж, может, сегодня лучше не выходить из комнаты?»